Глава 65. На следующий день я опять пошел к Юси. Он, по-прежнему избитый и измученный, лежал на нарах с закрытыми глазами. Михельсон ходил вокруг и гремел ключами, пока я не потребовал, чтобы он ушел. «Я здесь в качестве священника», — сказал я, — «и хочу поговорить с арестованным с глазу на глаз». «Но исправник сказал, что пленник по закону имеет право на исповедь», — оборвал я его. Что-то в моем тоне на него подействовало. Он вышел, запер дверь каталажки и исчез. «Юси, будет суд». Он еле заметно кивнул. В углах губ скопилась высохшая, пожелтевшая слюна. «Я решил представлять твои интересы, Юси». «Почему?» — спросил он почти беззвучно. Потрогал лоб, жар, парень болен. «Потому что я тебя предал». «Потому что не сумел тебя защитить». «Ну, учитель, только вот что. Сначала я должен знать все, чего я не знаю. Ты можешь отвечать на мои вопросы честно?» «Да». «Это ты нападал на девушек?» Он уставился на меня сумасшедшими глазами и даже сделал попытку встать. Я удержал его на нарах. «Это ведь ты, Юси, шпионил за Марией и Нильсом Густафом в тот вечер после танцев в Кенте. Я опознал твои следы за поваленным деревом. Это твои кинги. Мало того, тот, кто там стоял, левша, как и ты. Ты оборвал куст багульника и натерся. Листья лежали на земле. Я не знаю никого, кто натирался бы багульником от комаров. И на следующий день от твоих волос пахло багульником. Но я... Чем ты занимался, Юси? Я видел, как они там миловались. Мария и Нильс Густав? Да. Наверное, было нелегко. Ты же влюблен в Марию. Я много об этом думал, перебрал все возможности. Может, тогда тебе пришла мысль разделаться с художником? Ты навестил его и положил яд в коньяк? Юси молча покачал головой. Ты же должен был кипеть от гнева, Юси. От гнева и желания. Может, ты почувствовал себя... волком, потребность в живой плоти, знаешь ли, похоть от дьявола, но ее никто не отменял, и ты решил выждать, вынул карандаш, очинил и начал писать. Что ты писал, Юси? Может, стихи, короткие строки о женщине, которую ты любишь, о ее измене, о ее притворстве? Она ушла с другим, а ты в ярости и отчаянии остался сидеть там за деревом, и вдруг увидел другую девушку. Пил спиртное, к тому же. Она идет одна, идет прямо на тебя и ни о чем не догадывается. Ты достаешь платок, завязываешь лицо. Я замолчал, пусть помучается. Плоский, без глубины блеск глаз, как бывает при лихорадке. Глаза пуговицы. Он опять попытался сесть, загремели кандалы. Юси, Юси, я ведь знал, ты все лето шнырял то тут, то там. А я ведь совсем недавно тебя предупредил. Не выходи из усадьбы. А ты среди ночи пошел... и дожидался Марию. Среди ночи. Ты же сам понимаешь, как это выглядит. Я думал, только ты взял с собой торбу. Зачем? Взял еду. Кашу, бриты, кайсы, одеяло, огниво. Все, как для долгого путешествия. Ты собрался исчезнуть? Он кивнул с закрытыми глазами. И хотел с ней попрощаться. Потрогать ее последний раз. Потрогать... и сдавить шею, а потом смотреть, как она бездыханная лежит у твоих ног. И все? Совсем покончено? С Марией? С Кенгисом? Со старым глупым Простом? Юси исчез навсегда, затерялся на лесных тропах и никогда не вернется. «Нет», — сдавленно прошептал Юси. «Разве не так?» «Нет. Мы оба. Я и Мария». «Что вы оба? Мы решили уйти вместе. На север». Он попытался взять меня за руку, но помешали кандалы. «Учитель должен мне верить. Я ни на каких девушек не нападал». «А почему ты не сказал, что собираешься нас оставить, Юси? Уйти без единого слова? Ты мне не веришь? Я мог бы вас обвенчать». Вписал бы в книгу, как мужа и жену. Ты мне как сын, Юси. Я сделал бы для тебя все, что могу. Юси заплакал и повернул голову к стене. «Юси, дорогой мой, Я надеялся, что мы, она и я всем скажу, ребенок мой. И куда вы собрались? В Норвегию. Но Мария тебя обманула, Юси. Нет, никогда не собиралась она быть твоей. Исправник узнал про все и подстроил засаду, где она должна была играть роль приманки. В ней таится сатана, Юси. Она знала, на что тебя обрекает. Нет, нет. Юси передернула. Тело его изогнулось в беззвучной судороге. За дверью послышались звуки. Я потянулся за портфелем и достал оттуда потир. Торопись, вот хлеб. Брита Кайса испекла для тебя хлеб. Я торопливо разломал хлеб на кусочки и запихал ему в рот. Открыл потир, в котором ввиду особости случая было не вино, а жирное, неснятое молоко, и влил в него весь потир. За тебя пролита кровь Христова. Нет. Ты найдешь утешение в Спасителе. Он освободит тебя. Юси с трудом проглотил и повернул ко мне пышащее жаром лицо. Спасителя нет, прошептал он. Конечно же, есть, Юси. Я никогда не мог в это поверить. Но ты же молился со мной. Я видел твои слезы во время службы. Я пытался, учитель, но его нет. Иисуса нет. Конечно, есть, Юси. Он умер. Мертв. Без Бога в душе человек не человек, а дикий зверь. Ты катишься в бездну, Юси. Оставь гордыню. Это не гордыня, учитель. А что это? Всего лишь я. Что это значит? Я, который пока есть. Они меня почти убили, а я пока есть. Ради Господа, Юси, разве так люди должны принимать тяготы мира? Разве у нас никого и ничего нет, кроме нашего «я»? Простите, учитель, я старался. Я очень старался. Я ничего так не хотел, как стать вашим сыном.